Я могу понять, как Да, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Слушаю. Меня зовут Юлия Олеговна, Банк Восточный, департамент искания. 5 дней от вас не поступает оплата. Фамилия вашей должности? Калашникова, специалист 3-й категории. Записали? Разговор записывается. Почему от вас не поступает 5 дней? Почему вы не предупредили меня запись разговора? А для чего вас должна предупреждать? 230-й федеральный закон обязывает вас вести записи всех переговоров. Кто меня ранее предупреждал? Когда вам звонили сотрудники из Восточного банка? А, неделю назад мне надо... Что, каждый раз должны это... вас... Вот это ты... Ну, а что, каждый раз вот это ты изрекла! Вот это ты родила! Ты попала реально на крупный штраф. Просто. Давай продолжим разговор. Так... Конечно, 5 дней, почему это у вас не поступает? А почему ты мне с такого телефона звонишь? Ты с какого телефона звонишь? С номера 909. Почему вы диалог ведете за Светлану Михайловну? Кто я? А пригласите ее к телефону. А ты уверена, с кем ты разговариваешь? Светлана Михайловна, зачем вы ведете диалог? Конечно. Ты по телефону видишь? Вы думаете? Ты по телефону Конечно. Видишь? Конечно. У тебя мозгов нет, ты слышать-то не можешь, а ты еще что-то видишь? Я рада. Ты я рада? Рада за ваше ну, обычно мнение. Всегда дуры говорю. Себя воспринимают с радостью, угу. Потому что вам жить легче. Здорово. Вам вообще напрягаться по жизни не надо, ходите и улыбаетесь. Кретинка. Да, вы только можете хамить, да? А ты тупить только можешь. Поехали дальше, что хочешь еще? Взыскала? Давай продолжим. Че заткнулась-то? Ну-ка, Восточный банк, нельзя так теряться. Давай, вы там же все такие смелые, спесивые. Ты че микрофон-то отключила, живность? Я ничего не отключала. Ну тогда дальше давай, что хотела-то, позвонила, с какой целью, я с тобой разговариваю. Вы диалог за нее ведете, хватит вводить вам заблуждение. Ну ты монитор протри, может быть, увидишь там меня. Тогда на вопрос отвечать, почему от вас нет оплаты. Да сфига ли я тебе буду отвечать? Звони с телефона горячей линии, либо который у меня в договоре, а не с 909, какого-то сотового она, с личного названиваешь, что ли? Сидишь в своем подвале с бомжами, звонишь мне с личного номера? Откуда у тебя у бомжихи симка вообще и телефон? Я не ты мошенница? Я зарабатываю. Зарабатывает это она. Это ваше право, как мне считать. Тогда ты можешь считать, я это или не я. Так значит, 6700 во мне... Так значит, сейчас ты поднимаешь свою жопу и виляющей походкой идешь на 3 буквы. Что сказали? Тебе понятно? Твои дальнейшие действия? 6700 от вас сегодня поступает или поняла? Завтра? Нет. Я спрашиваю, 6700. Ты спрашивать вообще не можешь. Ты можешь извиниться и поинтересоваться. Спрашивает она у меня. Хорошо, звонки продолжатся в вашем контакте. Щучили. Свалила отсюда. Может, он сможет спокойно поговорить. Может, может. Раз вы не в состоянии вести конструктивный диалог. Я обычно так с чучелами разговариваю. Шла в канализацию. И дыши через раз. А слушайся, получишь. Договор будет мразь. Передан бюро кредитных историй на запрет кредитования. Будет. Это понятно? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Я могу... Василий. Дмитрий Михайлович. Димусик мой. Он лежит сейчас и морщит. Я вам представлюсь, меня зовут Жирновская Елена Александровна, специалист, наш диалог записывается. Подскажите, пожалуйста... Ну, не хочет разговаривать, мурчит и мурчит, весь такой на расслабоне. Кто молчит? Вы меня слышите? Ну, слышу, слышу, что надо. Что молчит? Да не молчит, а мурчит, Димасик мой. Я могу услышать Дмитрия Михайловича? Он не хочет разговаривать, он только мурчит. Он после массажа у меня балдеет. Кайфует, наслаждается жизнью. До свидания. Пока. Да, алло. Здравствуйте. Телефон Лома? Да. Компания МБ Финансов, запись Кирикова ЮДЭ, Виктор, можете запись договора. Салеповна, у вас задолженность компании ООО «Экофинансовый институт» от 6 мая 2019 года, 102 дня просрочки, 58 750 рублей, сумма вашей задолженности. Требования кредитора погасить сегодня. Оплата поступает? Нет. Как это почему? Мне мой код не разрешает. Код вам ваш не разрешает? Угу. А что ж вам какой ваш код разрешает, Наталья Павловна? Оплатить не разрешает. Платить не разрешает, даже здесь уже и денежные средства разрешают, да? Ну, он себя хорошо чувствует. Замечательно. Да. Очень хорошо. Я рада за вашего кота, Наталья Павловна. А непосредственно супруг ваш как? Супруг мой? Сыпать? Я у него не спрашиваю. Не спрашивайте супруга. А дети как же? Тоже разрешают или не разрешают? А, я только с котом советуюсь. Только с котом советуете? Угу. Очень хорошо. А по какому адресу вы с ним советуете? Руслана, а то все по тому же, по тому же. По тому же, ничего не изменилось все-таки, да? Ну, хорошо. А работаете где вы на данный момент, а Наталья зачем Павловна? Тебе надо знать? Хочешь устроиться, тебя не возьмут обычно. Калов никуда больше не берут. Я к вам не хочу. Вы только в канализацию можете. Мне на моем месте хорошо. Ага, шикарно, денежки, просите у всех. Дайте денежков, дайте. Наталья Павловна, это вы обратились за денежку, а я никому не обращаюсь. Тебе, что ли, обратилась? Я и зарабатываю. Зарабатываю, я смотрю, трепишься целый день, да? Ерунду несешь всякую. Да. Работягу. А вы законодатель свой изучите, как минимум. Да. Ваш договор занят, да, Наталья Павловна. Она мне нужна, эта статья. 209-ю, 5-ю. Угоняйтесь от оплаты. Ты, наверное, изучила, да? Или еще не дошла? Не добралась? Я, конечно же, учила. Изучила. Я, конечно же, учила. Конечно. Да, вас я спас. Да. Сидела вечерком с бомжами, да, огрызки с помойки, доедала и изучала. Где ты кодекс-то взяла? Он дорогой. Меня и ваша жизнь не интересует. Да, обиделась, да. Ну, давай я тебя пожалею, давай. Не расстраивайся. Надо было в школе учиться, образование получать. И тогда бы ты не сидела и не обтекала. Я абсолютно не обтекаю вас. Ты хорошо в помоях себя чувствуешь? Уверена, да? Ну, ничего. Мы такое бывает. Как ты с остроумом начала? Ой. Ой, все-таки про себя. Значит, Наталья Павловна, ну все, теперь платы, трубочку положи, налей себе немного успокоительного, всплакни чуть-чуть и иди домой. А в ближайшее время ожидайте инфекционного. Ты сидишься там, и все помои разберут. Павловна. Тебе ничего на ужин не достанется. Вы вообще в состоянии воспринимать информацию? Конечно, ждем инфекционную выдуманную комиссию. У вас все хорошо, вы адекватно. Уже пора отойти от скрипта и про комиссию не рассказывать. Уже россияне в нее не верят. Слава Богу. Отказ от оплаты. Не расстраивайся, не вздыхай так, не надо. Ох, хорошего должны. Ой-ой-ой, Бог. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России, специалист Воробьева Анастасия Вячеславовна. Например, с вами диалог записывается. Ага. Ирина Валерьевна. Ага. Я вас не поняла, это вы? Я. Звонок поступает из управления дистанционного взыскания по карте кредитной 22 560 рублей задолженность перед банком. Это как это дистанционно? Это как это? Дистанция бегом, что ли? Не? Мы находимся в городе Екатеринбурга, то есть в Екатеринбурге. Ага. А, это издалече, значит, да, издалече взыскиваете. Я вот сейчас на базаре, сейчас допродам, у меня немного осталось, я плачу. До понедельника 22 560 рублей несете на кредитную карту? Сколько? 22 тысячи? 22 560. Ага, да, сейчас допродам, да буду платить, ага. А что делать-то? Да берите недорого, последний, добирайте. И язык какой хороший, рога вообще. Купи мужу, подари мужу, купи. Скажи, на, милый, рога. Ай, внесу, да. И вот эти камбы берите. Хвостов немного, нет, немного. Вот два хвоста осталось. Алло. Там покупатели, у тебя что еще будет? Договоренность на оплату зафиксировала. До завтрашнего дня банк будет от вас ожидать зачисления денежных средств. Ждет, пусть. Средства по счету будет произведена в 18:00 по вашему местному времени. Проверяйте. До свидания. Ого. Алло. Алло. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Да. Это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Парнов Алексей Владимирович. Секретное слово назовите ваше. Секретное слово? Да, все верно. Я не знаю. Я сегодня под первый снег попала. У меня голова замерзла. Подсказка у вас девичья, фамилия матери. Указан. Не знаю, не помню. Мне отогреться надо. Да, серый номер паспорта. Я ее в жизни не знала. А у меня паспорт есть вообще? Должен быть. Правда, голова замерзла. Шла снег первый, пошел, у меня мозги сузились, пришла, ничего не помню. Сейчас оттаю, перезвоните. Что перезвоните? Ну, я оттаю, все вспомню, надеюсь. Да, очень смешно. Да, я не смеюсь. 2990. У вас время до 8 часов вечера по Москве с нами связаться. Я постараюсь, я голову вон в печку засуну. Угу, пока. Дома красиво, в гостях кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Валерьевич, вам кем приходит? А, простите. Алина Игоревна, это вы? Ага. Это компания МПА «Финансы», специалист. О, должнички. Спасибо, Ольга Дмитриевна, ведется запись разговора. Ну что вы там, имущество собрали, должнички, гарнитурки протерли, скотчем перемотали. Алина Игоревна, с вами все в порядке? Табуретки покрасили. С вами все в порядке. Скоро ж вам наберут, изымут приставы у вас, опечатают. А вас, Алина Игоревна, а что вы переживаете? Нечего будет. А вы насушили уже, Алина? Поднимать свою жопу и вперед. Вы насушили? Что-то где-нибудь на папе протянуть рукой и говорить, ну, пожалуйста, на хоть рублей, ну, дайте кушать, водится. Алина Игоревна, Да я не могу говорить. Пожалуйста. Сейчас. Кому надо, не надо устраивать. Будет еще смешнее, если вас там всех арестуют за такие задолженности. Полина Игоревна. 600 миллионов не выплачивать. Вы можете фантазировать. Боже мой. Бессовестные. 2 апреля это дома. И в ближайшее время будет общаться с Полиной. И в ближайшее время. Да, договор будет переуступлен. Ждите инспекционную комиссию. Иначе помимо регистрации к вам будет направлена старая усиленная инспекционная комиссия.